А сразу после Нового года, в тихонький промежуток между зачетными авралами и сессией, надо съездить в Москву. Часть четвертая. Извините, что отнял у вас время. Телефона у вас нет, так что пришлось нанести визит. Всего доброго. Всего. Не та я, Татьяна Чернова, оказалась. Что ж поделаешь? Полная девушка в стеганом халате грустно вздохнула. А то чайку? Или, может, пиво хотите? У меня хорошее, останкинское. Спасибо вам, Танечка. В другой раз. Жить-то вам есть где? У меня остановились бы. Комната хорошая, просторная. А я бы с вас и денег не взяла. Вы очень любезны. Нил сбежал по лестнице и распахнул дверь в собачий московский холод. Кусачая поземка закружила по широченному, безымянному для Нила проспекту три ненужные большие бумажки, выпавшие из кармана, когда он спешно доставал перчатки. Адреса трех Татьян Всеволодовн Черновых, 1956 года рождения, проживающих в городе Москве. Он поднял воротник и двинулся вдоль безотрадных новостроек отрадного к автобусной остановке. Взгляд его упал на телефоны-автоматы, выстроившиеся рядком у заиндевелого фасада универсама. Прямо чудо какое-то, что ты застал меня дома. Я ведь последние денечки в Москве. Через три дня улетаю. Ляля Александрова придвинула полную кружку горяченного ароматного чая потихонечку отогревающемуся Нилу. На ее большой и светлой кухне, выходящей окнами на бескрайнее заснеженное поле, было уютно и тепло, и уже клонило в сон. «Рассказывай, как ты?» — повелела она, усаживаясь напротив Нила. «А что рассказывать?» Он откусил от бутерброда с какой-то белоснежной, неведомой ему рыбой, прихлебнул чаю. «Живу помаленьку. По-прежнему с Линдой?» Лялю он помнил неплохо, а потому бестактность вопроса нисколько его не покоробила. «Тю-тю, Линда», — сказал он и замолчал. К большому его облегчению Ляля не стала выспрашивать подробности. «Ты извини, но этого следовало ожидать. Мягко говоря, вы не были созданы друг для друга». «Ты-то как?» — сменил тему Нил. «Небось, все по заграницам». «Да пропади они пропадом». «Такие за границы!» — в сердцах сказала Ляля. «Мы с моим Михеевым 5 лет в долбанной Анголе проторчали, пока по поле ему назначение в Мексику не пробил. Михеев с Ленчиком уже там, в Мехико, а я сюда отпросилась на месячишко, больно по снегу соскучилась. Пивка рванешь? У меня хорошая Холстон из березки». Нил отрицательно покачал головой. «Ну, как хочешь, а я выпью. Очень я в этой Африке к пиву пристрастилась. Тамошнюю воду даже кипяченую пить нельзя. Чай и тот на привозной минералке заваривать приходилось. Ленчик, это твой сын? Ага. Уже в Луанде родился. Ему уже 4 сейчас, а родины так и не видел. Наших кого-нибудь встречаешь? А кого я там могла встретить? С Михеевым в отделе такой Славка Шилин работал. Наша португальская кончал. А больше все».